Слава нашому Господу! По-українськи всі розуміють? Не всі? Бачу, не всі. Ну, ми приїхали з Західної України, Волинська область, вже брат нас представляв. У нас город Ківірці. Я є пастор церкви, 250 членів церкви в нас. Бог благословляє. Сьогодні ми були в братській, браття між собою советуються, тому що ну, є мероприятия, які вони повинні відстояти. Апостол Юда пише, говорить, імеючи писати вам о спасенні, я предпочел писати, бороться за веру, один раз переданную святым. Для нас Бог дал веру. И нам не только надо веровать, но еще надо и бороться. Потому пусть Бог благословит нас всех, чтобы мы могли отстоять истину, ту веру, которую мы нам передали. Я хочу читать некоторые места Писания, я постараюсь кратко. Я практикую христианскую жизнь и хочу поделиться. Апостол Павел говорит, я от Господа принял то, что вам передал. И я тоже принимаю от Господа много чего и хочу поделиться, хочу передать то, что я практикую в жизни своей. Сегодня мы имеем заповедь, оно очень сильно все связано. Мы, Господь, наши проблемы, наши недостатки, мы будем молиться о наших нуждах, о наших болезнях. И это все, знаете, так плотно все связано в нашей жизни. Есть написано книга Псалмов. Бог говорит, посылал сынам Израилевым слово, и исцелил он их. Вы знаете, я практикую исцеление в церкви. И я каждый раз, практически каждый раз обновляюсь, как написано. Обновятся в силе, потому что Слово живое и действенное, оно среди нас. Бог посылает Слово и исцеляет нас. Но важно нам взять это Слово, растворить его верою, и оно действует. Оно действует среди нас, оно исполняет то, что оно должно исполнить. Написано, а Слово Божье живо и действенно, оно исполняет то, для чего оно послано. И я много раз получал в церкви исцеление, не только я, много других людей, которые приходят перед Господом, смиряются, Бог посылает исцеление. И это каждый раз, в каждом собрании, только нужна наша вера. Вера, которая обслуживает нас, сегодня Бог будет исцелять, Он уже исцеляет. Раньше Он исцеляет дух, душу и тело. Иногда мы ставим наоборот, Господи, тело, а за дух и душу мы забываем. Бог в первую очередь исцеляет дух человеческий, душу и тело. Я прочитаю место Писания, это Евангелие от Марка, 14 глава, с 32 стиха. Евангелие Марка, 14 глава, с 32 стиха. «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим, «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И, отошедши немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час этот. И говорил, «Ава, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу эту мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Иисус Христос был на земле, и написано, что Он начал ужасаться и тосковать. Вы знаете, бывают времена в нашей жизни, когда нам хорошо, мы здесь все рядом, все вместе, можем прославлять Господа. А бывают времена, когда мы один на один, подобно как Иисус Христос, падаем на лице свое, ужасаемся и тоскуем. потому что приходят какие-то испытания, приходят какие-то моменты жизни нашей. Я сам лично был много раз при смерти. И, как апостол Павел говорит, имели в себе приговор, но Господь, воскресающий из мертвых, Он дал милость свою, и я сегодня среди вас. Планировал быть у себя, но там работу мы не окончили, остались и решили быть среди вас. И я сегодня хочу немножко подвести и, ну, с практики. Знаете, я практикую с самой юности Слово Божье, и особенно место Писания – это притчи, 3 глава, 6 стих. Здесь написано: «Во всех путях своих познавай Его». И я Его узнаю, я Его познаю. Бывают времена, когда я Его не узнаю, как эти шли в Эммаус и не могли узнать. И много раз было такого, что я не узнавал Иисуса Христа, не мог познать Его путей, так, как и у вас, у каждого. И много раз я задавал вопросы Богу, как Аввакум, как Иеремия, и говорил: праведен ты будешь, Господи, но буду спрашивать, буду говорить, потому что что-то не сходится, что-то не так. Господи, почему? Почему нечестивый одолевает праведного? Почему суд происходит превратный? Почему, почему и почему? И много раз мне Бог отвечал. Было, Бог говорит: если ты извлечешь из ничтожного драгоценное, будешь как мои уста. Вы знаете, самое ничтожное, самое низкое, когда нас встречает, когда нас постигает. И Бог говорит: а ты извлечи из ничтожного драгоценное. И ты перейдешь из этого ничтожного выше, ты будешь как мои уста. И я узнавал Господа. Апостол Павел говорит: истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Много уже знал, много уже трудился. Но он в один момент узнает Господа не такого. Он видит язычникам дана благодать Божья. И говорит: я узнаю Господа, Он нелицеприятен. Один раз я задал опять Богу много вопросов, потому что: Господи, что-то не так, что-то не сходится в жизни моей. Господи, почему мне вот так, другим вот так? И знаете, я услышал слова. Я их не знал на память, но я их услышал. Это книга пророка Исаии, 48 глава, 17 стих. «Я, Господь, Бог твой, Искупитель твой, я, научающий тебя полезному и ведущий тебя тем путем, по которому тебе должно идти». Знаете, мы думаем: это не мой путь, это не для меня. Или как Иисус Христос, когда трудности, говорил: «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». Сколько раз мы говорили так. А если бы Бог нам наперед предсказал, что нам должно будет пройти, мы, наверное, сказали: «Господи, это не для меня, я этого не пройду». Но прошли, прошли. По милости Божьей мы прошли, мы свершили. Может быть, и не так, как должно. Потому что, когда я услышал эти слова, я начал рассуждать над ними: «Господи, неужели ты ведешь меня по тому пути, по которому я иду? Может, это не тот путь, может, это не то, что-то не так?» Знаете, я начал рассуждать, и на память мою пришло, ну, из жизни, особенно водители пользуются такими приборами, как навигатор. Я думаю, на сегодняшний день мы понимаем, что это за прибор, которому мы можем заложить программу, куда ехать, и он нам укажет, куда ехать. И если мы повернем не там, где он запрограммировал, где там программка есть, он сразу нам говорит: перепроложить, и сразу автоматически начинает перепрокладывать другим путем ту же точку, но другим путем. И начинает перепрокладывать. Знаете, как часто в жизни нашей Бог перепрокладывает наш путь. Меняет. Мы не хотим идти сюда, мы не хотим идти сюда. Знаете, Бог вне времени. Мы не можем понять Бога, потому что Он вне времени. Мы во времени, мы сегодня подчиняемся времени, а Бог вне времени. И Он несуществующие называют как существующие. И потому Бог, Он знает наперед, что и кто, и что я буду делать. Исава, Якова, он мог наперед предсказать, предувидеть, кто такой Исава, кто такой Яков. И мог наперед предсказать, и мог наперед определение дать. И написано, Якова полюбил, Исава возненавидел. И если смотреть пути и Якова, и Исава, наверное, Исава путь был легким, а Якова очень тяжелым. Но его полюбил, он с ним имел дело. Вы знаете, так и бывает в жизни нашей. И сколько раз Бог перепрокладывал в нашей жизни наши пути. Я помню, когда Бог где-то приблизительно 20 лет назад ставил меня на служение, служение слова. Я был очень скромен, и для меня это служение было очень тяжело. Я попробовал, через пророчество было мне сказано, ты говори слово мое, я отказался. Бог говорит, я тебе дал время упражняться. Бог со мной разговаривал, как с ребенком. Я тебе дал время упражняться, я с тебя не требую что-то большого, я тебе дал время упражняться. Я попробовал, очень тяжело, для меня это было шоком, и я отказался. Бог говорит, я буду взыскивать, а я говорю, для меня большего взыскания нет. Встать за кафедру и читать. Я попробовал раз, попробовал другой раз. 5 стихов я не мог дочитать, у меня не хватало духа, чтобы дочитать. Это для меня было очень трудным. И когда Бог начал взыскивать и дошло до того, это процесс длинный, я не буду занимать времени. У меня сын родился, где-то было ему 5 месяцев, и он уже умирал. И жена на руках подносит, говорит, Вася, сын умирает. И я понял, что мне дальше некуда отходить. Выбирать мне нечего. Я хотел перепроложить, Бог перепроложил. Я беру этого сына на руки, мне уже руки и ноги обвисли, признаков жизни нет. Я стою на колени с семьей, и мы молимся, я даю обет Богу. Господи, а теперь я буду. Мне нечего выбирать, а теперь я буду. И более он не болел, сейчас он участвует в служении, благословенный сын у меня. Но я после того случая уже не мог молчать. Уже не мог молчать, я начал говорить. И до сего времени сейчас несу служение. Я вспомнил места Писания, когда и было время, когда я посмеялся над пророком Ионой. Бог говорит, Иона, иди в Ниневию. А он, пророк Господень, я дивился, как это можно? Я дивился сам себе, как это можно? Иона, ты пророк Божий, и ты пошел в Фарсис вопреки воле Божьей. И знаете, мне сразу приходит воспоминание о пророке. Перепроложить. Он пошел на Фарсис. Бог перепрокладывает. Пучина морская. Кит. И потом Ниневия. Он пошел. Вы знаете, часто бывает, у нас служителей нету свидетельства для исполнения какого-то задания. Вы знаете, Ионе надо было свидетельство. И оно было у Бога. Бог не посылал просто так. Если бы он вас желал и сказал, Господи, свидетельства нет, что я скажу? Бог бы дал свидетельство, дал бы знамение, дал бы чудеса. Но он не захотел. Он начал уходить, потому что там это были враги, ихние враги. И были очень жестокие люди, и он захотел уйти от них. А помните иллюстрация народа Божьего в пустыне, Израиль? Когда они зашли до обетованной земли, и Бог говорит, идите и возьмите эту землю. Они что говорят? Мы не сможем, там большие люди, мы не справимся с этой задачей, мы не сможем этого сделать. И прозвучало, может, не прозвучало, но случилось, перепроложить год за день. Вы знаете, сколько случаев в нашей жизни, когда Бог перепроложил нам путь наш. Бог говорит вот так, Писание знаем, знаем волю Божью, как делать, но как часто бывает, у нас не сходится с этим. Мы говорим, Господи, это не для меня, это не мне. Пошли другого, вот я, но пошли другого. Много труда есть, и мы где-то в другое место идем и что-то делаем. Пусть Господь благословит. Помните момент, когда царь израильский посетил пророка больного? Он пришел его проведать и говорит, увы, увы. А тот говорит, возьми стрелы и бей по земле. Пророк говорит царю, возьми стрелы и бей по земле. Он взял и так три раза. Знаете, сказал и сделал только три раза. И возмутился пророк Господень и говорит, почему ты бил только три раза? Надо было бить пять или хоть шесть раз. Тогда ты превозмог бы сириян, и они больше не приходили бы, а так будут приходить. Смотрите, от нашего характера, от нашей видимости, как много зависит. Мы можем делать вот так как-нибудь, и результаты будут, или последствия будут такие. А можем прикласть усилия, можем все наши старания приложить и сделать, если Бог так хочет, если мы узнаем волю Господню, и мы прикладаем все усилия, Бог будет с нами идти, Бог будет сопровождать. И не бойся, Бог даст чудеса, Бог даст знамения. Я много знамений Бог мне показывал, сопровождал меня чудесами и знамениями, когда я нуждался перед Ним. А помните, есть написано, я сейчас не помню в каком месте, за то, что вы не праздновали суббот, на 70 лет в плен, в вавилонский плен, 70 лет, и это за то, что не праздновали суббот. Бог говорит, я себе задаю вопрос, как 70 лет? Суббот не праздновали? А может, и есть штрафные санкции у Бога? Может, Бог еще штрафные санкции применяет к нам? Мы на собрание не пошли, потому что нам не хочется. Может, есть поважные причины не идти на собрание? Может, я сегодня не в себя на собрании? Есть причина, я сегодня здесь. В прошлую неделю мы на собрании, позапрошлую мы на собрании, на трех собраниях. Мы используем возможность, а если мы вот так себе, а я не хочу, а что там будет, а кто там будет и тому подобное. И может штрафные санкции 1 к 20, может нам придется платить цену. Если написано нет жертвы, не оставляйте собрание вашего, как у некоторых есть обычай. И там как раз говорится о произвольном грехе, книга Евреев. А мы себе можем позволить... А кто и как? Служение так же само. А что мне больше всех надо? А что мне надо? И мы можем оставлять, можем не участвовать. И как много зависит от того, как мы сегодня поступаем. Что мы сегодня сделали, это мы посеяли, завтра будет жатва. Есть написано, я еще вспомню одно место Писания, книга Иова, 23 глава, 14 стих, по-моему. Там есть написано, у него подобного сему много. У него много подобного сему. И он исполнит предназначенное мне. Вы знаете, у него, у Бога, подобного сему очень много. И он исполнит предназначенное мне. Каждому из нас есть Божье предназначение. И пусть Господь благословит и укрепит нашу веру. Мы сейчас будем молиться за наши нужды. Я не знаю, как вы заявляете, или руки поднимаете, или, может, записки. Пусть Бог благословит, и, может, есть болезни. Может, я как-то говорил в нашей церкви, я имею веру на исцеление. Я имею веру. Она обслуживает, и я получаю исцеление. Есть моменты, что мы можем поверить, вот там самый крайний посылал слово и исцелил. Есть моменты, когда у нас нет веры, мы можем заявить в церкви, церковь молится о нас, Мы даем знать, вот я, у меня проблемы. Помните, есть написано на Аса Аммонитянина, Садил и Авис Галаадский, и жители Иависа говорят, мы выйдем к вам, мы выйдем к вам, будем вам слугами, рабами, только оставьте нас жить. И что говорят на Аса Аммонитянин? Он говорит, выходите, но мы у каждого из вас выколем правый глаз, дабы положить бесчестие на Израиля. Вы знаете, как часто бывает в нашей жизни, когда эти наасы, аммонитяне осаждают нас, и мы где-то прогибаемся. Мы готовы служить, мы готовы пойти на какие-то уступки, мы готовы послушать, кто-то скажет, там, сделай вот так, а вот так сделай, ты там... Мальчик плачет или дитя плачет, надо сделать что-то там вот так, оно перестанет плакать, ну так же легче. И мы идем, но при том нечистый ложит поношение, он говорит, дабы осквернение положить. И мы часто где-то уклоняемся, когда стоит истукан и говорят, поклониться ему, кто видит, никто не видит, я же в сердце не поклоняюсь. Но мы где-то поклоняемся идолопоклонству и иному. Потому пусть Бог благословит и сохранит нас, чтобы мы доверяли больше Богу. Есть моменты, когда не действует наша вера на таких уровнях. Есть другие уровни. Пусть позовут пресвитеров, помазавшие елеем, они помолятся. И молитва веры исцелит болящего. Есть такие моменты, у кого не достает веры, можно подойти, служителя поможет елеем. И молитва веры исцелит болящего. Знаете, для Бога невозможного нет. Есть факты, количество воды. Вот народ израильский 40 лет Бог вел пустыней и давал воду. Это надо 3 эшелона воды, надо мясо, надо накормить. И это 40 лет, нога не пухла, одежда не ветшала. Это уму непостижимо подсчитать на сегодняшний день, в пустыню доставить 3 эшелона воды, только чтобы минимум напиться. Знаете, это невозможно на сегодняшний день, если подключать даже армию, все силы. Бог это делает. Для Бога невозможного нет. Но характер наш, Бог дал право каждому из нас, дал истину свою, сверяй. Даже сегодня мы будем участниками, и Он говорит, да испытывает себя человек. Знаете, даже Бог дал право каждому из нас, да испытывает себя человек. Бог считается с нами, Бог считается, и Он поставил нас на очень высокий уровень, и Он считается с нами, и говорит, да испытывает себя человек. И таким образом испытывай, ты знаешь, волю Божью испытывай, и характер наш зависит от характера. Насколько мы меняемся, знаете, у нас есть... Люди, которые ездят, они любят слышать пророчества, они любят собирать вот это все. А за все время жизни они не поменялись. Они какие были, такие остались. Измены в жизни нету. Нету измены мышления, нету. И не меняется ничего в жизни. Знаете, если мы будем меняться внутри, вокруг нас будет меняться все. Пусть Господь благословит, если есть как... у кого нужды, у кого какие проблемы. Сейчас будем совершать эту...